Исполненный нами гимн, он созвучен с нашей темой, которая сегодня была приготовлена молодежью для нашего служения. Текст Писания, который взят в основу для тематического участия в служении, он записан во втором послании святого апостола Павла к Тимофею, 3 глава, 17 стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Братья и сестры, в Писании очень много сказано о добрых делах. Есть житейский труд в жизни христианина, есть духовный труд в жизни христианина. И вот об этих двух направлениях сегодня будут проповеди. А также, друзья, еще будет у нас такое направление, когда мы будем эту тему раскрывать. Третья проповедь будет о лени. То, что надо преодолевать самим в себе, чтобы выполнять это служение. Лень – это серьезное препятствие. Написано, что дверь поворачивается на петлях, а ленивец на постели своей. И одним сказано «добрый и верный раб», а о других написано «лукавый и ленивый раб». Оказывается, лень – это такая раковая опухоль, которую надо преодолевать внутри себя, чтобы быть способным для какого-либо доброго дела. И об этом будет у нас третья проповедь. А сейчас мы послушаем проповедь брата Андрея Напренко на тему «Житейский труд в жизни христианина». Потом будет пение молодежи, пока огонь любви чудесной.